Александр и Юрий Тараревы. Схватка. Пролог. Далекое будущее, фантастические технологии, полеты к другим звездным системам, караваны торговых кораблей с грузами бороздят просторы Вселенной. Туристические лайнеры освещают темноту космоса россыпями огней и разрезают кинжалами выхлопов маршевых двигателей. Человечество протянуло руку к звездам. Первые корабли поколений с поселенцами летели в неизвестность. Скорости совсем небольшие, и полет продолжался тысячи лет. Соответственно, сменялись поколения, достигнув конечной точки пространства и проведя комплекс исследований, колонисты вступали на твердь нового дома, основывали колонии и развивались. Но не всегда такие полеты оказывались удачными. Многие звездолеты исчезали бесследно. Кто-то сходил с курса, для кого-то планета не подходила для жизни, а вернуться ресурсов не было. Кто-то попадал в катастрофу. Астероид, метеорит, либо другой космический мусор оказывался на пути звездолета, и столкновение с ним, как правило, фатально. Но как бы там ни было, корабли поколений уходили во Вселенную и достигали цели. Мало-помалу происходила колонизация звездных систем. Пришло время, когда колонии развились, наладили транспортную связь с метрополией и стали жить более-менее сносно. Скорости увеличивались, технологии не стояли на месте, и пришло время, когда сообщение стало намного быстрее. На полеты уходили годы и десятилетия, а не столетия. Полеты проходили в автоматическом режиме. Команда и пассажиры пребывали в специальных капсулах в состоянии низкотемпературного сна. Оставался один дежурный на непредвиденный случай, и каждые 2 года менялся. Взлет и посадку производили экипажи, в остальное время работали автоматические системы. В зависимости от среды обитания менялись и люди. На одних планетах с малой гравитацией жители большого роста, с большой гравитацией – малого роста, но мощные и сильные. Не только факторы гравитации влияли на людей, но флора и фауна. Порой люди разительно отличались от прототипов, когда-то живших на матушке Земле. А что же стало с планетой Земля? Как ожидалось, ресурсы истощились. Вот люди расселились по галактике. Земля стала туристическим центром и местом, куда совершали паломничество, чтобы осмотреть, откуда вышли. Появилась возможность специализироваться на добыче полезных ископаемых. Звезды и планеты стали ближе. Люди научились жить в недрах планет и под куполами, создавая тем необходимые условия. Добытое сбывали на планетах заводами по переработке сырья, которые в нем всегда нуждались. Все складывалось в галактике хорошо, но нет добра без худа. Ложку дегтя в жизнь галактического общества носили любители легкой наживы, или, проще говоря, пираты. Да, пираты, они никуда и не делись. Деньги их эквиваленты никто не отменял. Люди так и не смогли придумать общество, основанного на чем-то другом, а не на частной собственности. Не получилось. Своя рубашка ближе к телу, своя ноша не тянет, и так далее. Деньги остались, и все расчеты, и вся жизнь сводилась к их обороту. Преступный бизнес велся с размахом. Пираты нападали на торговые конвои, иногда на круизные лайнеры и совсем редко на планеты. С этой напастью боролась вся галактика, все колонии, но все усилия в борьбе с пиратством объединяла Галактическая служба космической безопасности СКБ. Работы хоть отбавляй. Борьба велась с переменным успехом, удачи сменялись поражениями. Но люди в СКБ работали не за страх, а за совесть. Настоящие профессионалы вели борьбу с пиратством, не щадя себя. Что же представляло собой пиратское движение в галактике? Как и в прежние времена, организованное преступное сообщество, нацеленное на получение максимальной прибыли путем грабежа на торговых трассах галактики между колониями. Ничего нового, никакого ореола романтичности, просто преступники, ничем не отличающиеся от тех, которые жили всегда. Что их заставляло заниматься этим преступным бизнесом? Ответ прост. Легкая добыча денег, больше ничего. Алчность лежала в основе их психологии, и все поступки служили исключительно для этой цели. Работа, прямо скажем, тяжелая. Корабли приходилось брать с боем, торговые караваны зачастую имели боевое охранение. Ни о какой расхлябанности на пиратских кораблях речи не было. Жесткая дисциплина и исполнительность, наказание одно – смерть. Трудности не останавливали флибустьеров космоса. Со временем это рискованное ремесло стало камнем преткновения для галактического правительства, и оно объединило усилия борьбы с пиратством под руководством Службы космической безопасности. Поначалу СКБ нанесло ощутимый удар по гидре пиратства, но не добило ее до конца, и пиратские корабли появлялись в галактике то тут, то там. Постепенно служба совершенствовалась, набиралась опыта и громила пирата во всех концах галактики. Пираты, в свою очередь, приспосабливались к работе СКБ, к работе ее патрулей и боевых подразделений, используя все, и не брезгая подкупать чиновников на всех уровнях, чтобы иметь достоверную информацию о движении грузов и, главное, о контрударах боевых подразделений СКБ. Борьба напоминала войну и велась переменным успехом на фронтах экономических преступлений. Вот и на этот раз служба космической безопасности гудела как улей, наполненный пчелами. Аналогия подчеркивалась слаженностью в работе и целеустремленностью в достижении цели. Как в улье одни пчелы — это разведчики, другие работники, третьи воины, готовые к защите. И только в моменты, когда улью угрожала смертельная опасность, все пчелы объединялись и становились воинами, отдавали свои жизни за будущее существование. Отдавали, прихватив с собой всего одного врага или нанеся один разящий удар ядовитым жалом. Возникает вопрос, такое поведение — самопожертвование или программа, заложенная в основу их коллективного разума? Конечно, программа, заложенная приборы для сохранения вида. Иначе кто будет опылять цветы и собирать нектар? Так и в галактике Млечный Путь. СКБ представляла собой боевых пчел, защищающих рядовых жителей звездных систем от произвола и беззакония, сохраняла порядок и вселяла уверенность в завтрашнем дне. Маршал Овчинников Станислав Николаевич возглавлял этот боевой галактический отряд, пройдя путь от курсанта Космической Академии до теперешнего своего положения, знал все. Как и чем живет служба. Знал, как действовать практически в любых обстоятельствах, но главное службы не корабли, нет, а люди. Вот воспитанием кадров он занимался постоянно, и у него получалось вырастить боевых капитанов для звездолетов флота. Семьей маршал так и не обзавелся, работа отнимала все время, его семьей стал флот, а капитаны кораблей — детьми. Маршал прохаживался по огромному кабинету, разминая затекшие мышцы. Работать приходилось много. У него, конечно, имелся солидный квалифицированный аппарат, но привык за всем приглядывать сам и быть в курсе всех дел. Терминал пискнул, принимая информацию. Маршал подошел и прочитал неприятное сообщение. В системе звезды Велес сканеры засекли боевой флот. Курс флота проложен к алмазной планете. Маршал активировал карту сектора. Алмазная планета находилась недалеко от звезды Велес. Недалеко, по космическим меркам, понятие весьма относительное. Что же представляла из себя эта планета? При диаметре 60 тысяч километров она достаточно массивная, имеет высокий уровень плотности. В ее составе числится кислород и углерод. В этом и кроется секрет алмазного производства. Есть углерод, огромное давление, что в итоге активирует процесс кристаллизации и готовое алмазное наполнение. Но феномен планеты заключается в другом. Как при такой массивности удалось остаться со скромным размером? Ученые предположили, что это не обычная планета, а остаток звезды. Ранее более массивный пулсар пообедал внешними слоями, оставив лишь углеродный остаток. Таким образом, появилась планета Алмаз. Добыча ценного минерала при таких экстремальных условиях являлась делом весьма дорогостоящим. Но, надо отметить, окупалась с лихвой, и потому хорошо охранялась от желающих поживиться готовой продукцией. Вот и теперь маршал почти с уверенностью мог предположить, что готовится нападение на алмазную планету с целью захвата добытых драгоценностей. Он окинул взглядом сектор и еще раз проанализировал все составляющие. На запросы неизвестный флот не отвечал. Оставалось одно — остановить флот любой ценой и не дать захватить драгоценный галактический груз. «Так, посмотрим, что мне в этом секторе, какими силами и средствами я располагаю», — размышлял маршал, просматривая дислокацию боевых подразделений. «Ага, вот две боевые эскадры. Но для того, чтобы противостоять флоту любителей легкой наживы, двух эскадр будет маловато. Можно задействовать соединение боевых кораблей соседней звездной системы, но они подойдут слишком поздно. Значит, вариант один. Связать боем вторгшийся флот и не давать ему прорваться к алмазной планете, удерживать подступы к ней до подхода подкрепления. Попробовать нанести максимальный урон быстрыми ударами. Удар, уход, удар, уход. А что делать? В открытом бою нам не выстоять. Помощь у центра, конечно, запрошу, только подойдет она через несколько стандартных месяцев, потому что корабли летали быстро. Но не мгновенно. Это только фантасты пишут о всяких там световых скоростях и всяких там червоточинах. На деле все прозаичней. Придется обходиться тем, что есть. И применить тактику, хоть и непопулярную, но эффективную. Он еще раз проанализировал имеющиеся данные. Получилось, что до планеты пиратам, а это были они, лететь 5 месяцев. Со всеми маневрами, сменой курса, торможением и так далее. Соединение кораблей соседней звездной системы подойдет на помощь только через 6 месяцев. Арифметика простая. Продержаться местным бойцам предстояло всего один месяц. Даже не продержаться, а отвлечь внимание и затормозить корабли пиратов. Один месяц? Легко сказать. За месяц они захватят всю систему. Современный бой измеряется десятыми долями секунды и ведут его интеллектуальные системы кораблей. Человек слишком медлительный для этого, а вот тактика и стратегия – это дело людей.